Кризис в кармане. Как решить проблему безденежья в два шага? Большинство взрослых людей хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда нам не хватало денег на что-то действительно необходимое. Необходимое для продолжения жизни, продолжения работы. Порой это происходило без нашей видимой вины. Порой являлось следствием явных наших ошибок, таких как нерасчетливое ведение бизнеса или вовлечение в азартные игры. Это тяжелая ситуация. Самое неприятное в ней – ощущение бессилия, безвыходности, непробиваемой стены. Нам кажется, что мы перепробовали все возможные средства. Раз ничего не помогло, значит, выхода нет. Значит, я вот такой несчастный, никчемный, неудачный. Некоторые доходят до такого отчаяния, что допускают мысль выйти из этой ситуации через черный ход, путем самоубийства. В эпоху экономического кризиса с безденежьем сталкивается все большее количество людей. Огромное количество людей оказалось в действительно очень тяжелом положении, с колоссальными долгами по кредитам, без каких-либо источников дохода и понимания, где их можно найти. Ситуация усугубляется тем, что в последнее время нас усердно приучали к ложному представлению о том, что смысл жизни в потреблении. В потреблении материальных благ и физиологических наслаждений, недвижимости вещей, продажах людей, эстетики и комфорта, путешествий и зависти окружающих. Естественно, что при таких представлениях потеря возможности приобретать и потреблять материальные блага для многих равносильно потере смысла жизни. А раз смысл жизни потерян, возникает вопрос о необходимости продолжения жизненного труда. Очевидно, что, как и все проблемы человека, проблема переживания безденежья в основе своей психологической, точнее, духовной. И духовными, психологическими методами можно ее решить. Но не теми примитивными техниками визуализации достатка, которые пришли к нам с Запада и получили широкую известность с распространением фильма «Секрет». Эти техники малоэффективны, поскольку в их основе нет глубокого понимания духовных законов человеческой жизни. В этих техниках адекватно оценивается лишь значение усилий человеческой воли. Усилия воли, безусловно, необходимы, но прилагать их нужно гораздо более вдумчиво и мудро, чем предлагают эти техники алчности. Трудиться над разрешением ситуации необходимо с учетом своей индивидуальности. Каждый человек забрел в трудную ситуацию своим путем, и выходить придется тоже по-своему. Мы предлагаем вам такой подход к разрешению проблемы безденежья, с помощью которого любой человек сможет по-новому взглянуть на свою ситуацию, глубже осознать ее причины и успокоиться. А вслед за успокоением обычно следует разрешение проблемы и на материальном уровне. Шаг первый. Осознать причины и начать работать над ними. Все, что не делается, к лучшему. Понятно, что в такой тяжелый момент напоминание этой истины выглядит кощунством. Но нам нужно выбирать между ужасом навязчивых ложных мыслей о безысходности ситуации и холодным душем трезвых истин. Да, и финансовый кризис в стране и в вашем кармане тоже к лучшему. И чтобы извлечь это лучшее, эту пользу, нужно не так уж много усилий. Но почему же этот кризис постиг именно меня, спросите вы? Почему это лучшее не досталось кому-то другому? Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца. Это менее известное, но не менее истинное высказывание. Смысл его в том, что все наши трудности – плоды нашей жизни, наших ошибок. Значит, если нас постигла скорбь безденежья, приперли к стенке долги, то мы не случайно оказались в этом положении. Это положение создано специально для нас, а точнее, чтобы мы исправили какие-то свои недостатки и, вспоминаем первую истину, получили от этого пользу. Теперь попробуем разобраться, каким образом мы могли навлечь на себя такое испытание. Причина первая. Мы слишком большое значение придаем деньгам, достатку и успеху. Человек не является ни машиной для зарабатывания денег, ни устройством для поглощения благ, не инструментом сугубо материальных успехов. Человек – это нечто гораздо большее. Чтобы заставить нас задуматься над подлинным смыслом человеческой жизни, и могло произойти то, что произошло. Задумаемся еще вот над чем. Не являются ли для нас деньги на подсознательном уровне эквивалентом любви, мира и судьбы к нам? Недаром существует выражение «любимец судьбы». Пока у нас много денег, нам кажется, что судьба любит нас, солнышко ярко светит нам. Как только деньги кончились, возникает чувство, что свет погас, что мы лишние в этом мире, потому что кто-то там наверху нас не любит. Тут сразу несколько ошибок. Во-первых, тот, кто наверху, безусловно, любит нас. Неизменной, великой и чистой любовью. Сегодня любит не меньше, чем вчера. Во-вторых, выражением его любви являются не деньги. Прежде всего, он заботится о наших душах. Когда деньги действительно нужны и не вредны нам, он поможет нам получить и деньги. Но когда нам полезнее лишиться их, мы их лишаемся. Не те родители больше любят ребенка, который его балует и потакает капризом, а те, кто вовремя проявляя строгость, воспитывает в нем сильный и добрый характер. Так и Бог любит нас. Причина вторая. Зависть. Чрезмерное потребление современного общества, когда мы покупаем много того, что не очень-то нужно нам, во многом обусловлено обыкновенной завистью. Часто именно зависть вынуждает нас брать кредит и покупать лучшую квартиру, лучшую машину, чем мы можем позволить себе по своим средствам. Только для того, чтобы было у нас не хуже, чем у других. Причем смотрим мы почему-то на тех, кто более обеспечен, а не на тех, кто более добр. И больше завидуем первым, чем вторым. Причина третья. Высокомерие и жестокость. Если мы мнили себя выше, лучше других, менее обеспеченных людей считали, что мы никогда не опустимся на их уровне, с нами могло произойти такое, чтобы мы могли побыть на их месте и не задавались. Причина четвертая. Тщеславие. Тщеславие – это не только стремление к всенародной славе и почестям. Всегда, когда мы делаем что-то для того, чтобы о нас хорошо подумали, мы поступаем движимые тщеславием. Под тщеславием можем дать в долг больше, чем следовало бы, хотя можем и по подлинной доброте. Можем согласиться на какую-то авантюру, предложенную приятелями, или потратиться на что-то, что нам не по карману. Причина пятая. Мы слишком надеялись на себя. Я смогу то, я сделаю это, я верю только в себя, я сам все могу, все будет так, как я хочу. Это не уверенность в себе, это самонадеянность, а точнее гордыня. Человек уверен, что мир прогнется под него, что все в этом мире создано для ублажения его самолюбия. Но это не так. Истина в том, что мир создан для того, чтобы мы возрастали в любви. А самолюбие противоположно любви и несовместимо с ней. Именно поэтому Бог гордым противится и разрушает их планы. Это, наверное, самая распространенная из причин персонального финансового кризиса. Причина шестая. Зависимость. Страсть. Страсти – это духовное название того, что психологи именуют зависимостью. Все страсти связаны с главной страстью – гордыней. Многие зависимости могут привести к разорению. Зависимость от алкоголя часто лишает работы. Зависимость от наркотиков чрезвычайно накладна, как и зависимость от азартных игр. Даже зависимость от женщины может дорого обойтись. Зависимость – это тяжелая духовная болезнь. Разорение еще не излечивает от этой болезни, но по крайней мере вынуждает остановиться и задуматься о том, что делать дальше. Мы перечислили не все возможные причины того, что произошло с вами. Но практически всегда, проанализировав произошедшее, можно обнаружить какие-то из перечисленных ошибок и других страстей. Что же делать дальше? Делать нужно именно то, к чему призывает нас эта ситуация. Если для того, чтобы мы исправили определенный свой недостаток, нас поставили в такое трудное положение, нужно скорее браться исправлять его, иначе может быть еще хуже. Нам ведь только кажется, что это самое тяжелое из всех возможных положений. На самом деле, бывает и хуже. Если мы не прикованные к больничной койке инвалиды, то у нас еще очень много возможностей. Как добровольной работе над собой, так и во встречах с гораздо более тяжелыми испытаниями, которые могут заставить нас пересмотреть свои взгляды. Мы свободны выбирать между этими двумя направлениями движения. Как же исправлять свой недостаток? Если вы признали его, огорчились, раскаялись в нем, это уже первый важный шаг к исправлению. Дальше – действие. Общий принцип – стараться делать противоположное тому, что заставлял делать вас ваш недостаток. Только так можно избавиться от своей дурной привычки. Шаг второй. Терпеть и не лениться. Общий подход к разрешению всех трудных болезненных ситуаций, не только ситуаций безденежья, заключается в том, что нужно некоторое время потерпеть их. Если это не такая беда, которая затронула всех, как блокада фашистами Ленинграда, из которой нет индивидуального выхода, она непременно прекратится, когда лично вы дозреете до ее разрешения. Все неприятности являются следствием наших ошибок и постигают нас именно для того, чтобы мы исправляли свои ошибки, росли как люди, становились лучше. Часто ли мы готовы что-то сделать для самих себя, если нас не подстегивают проблемы? Пойдем ли мы в спортзал, если не начнем плохо чувствовать себя от неподвижного образа жизни? Станем ли ограничивать себя во вкусной пище, если не начнем жиреть? Будем ли уделять достаточно времени своим детям, если у них не будет проблем? Будем ли трезвыми, если алкоголь не будет приводить к похмелью, слабости и болезням? И так во всем. Люди ленивы, инертны. Не хотим развиваться без скорбей, как упрямая лошадь не едет без хлыста. Поэтому скорбь нужна нам. Но не как пожизненное наказание, а как несколько ударов хлыста, после которых мы должны бежать быстрее и в верном направлении. Как только побежим, так всадник перестанет нас хлестать. Если же мы начнем становиться на дыбы или упремся на месте, наказание только усилится. Итак, потерпим немного наказания, которое мы заслужили, потому что в глубине его незаслуженная милость к нам. Ведь терпим мы не так уж много и не так уж долго, зато приобретаем при этом силу и совершенство, которые будут с нами всегда. Очень важно, терпение имеет цену только в том случае, если оно безропотно, и мы сознательно терпим, помня о своих ошибках, которые привели к нынешнему положению. Ропотливое терпение не вознаграждается, да и тяжелее переносить трудности, когда ропщим. А как быть с материальными проблемами? Очень просто, не лениться. Понизить планку своих притязаний, делать для улучшения своего материального положения то, что мы можем. Я знаком с инвалидом детства, который с рождения не ходит, к тому же он карлик и почти глухой. Так вот, он не унывает, он успешно зарабатывает себе на жизнь созданием сайтов, версткой, распознаванием текстов и другими работами на компьютере. У вас возможности не меньше, чем у него, а скорее всего гораздо больше. Да, может быть, вам сейчас недоступна та работа, к которой вы привыкли и для которой мечтаете. Но на свете много других работ. Пусть менее привлекательных для вас, но в данный кризисный момент речь ведь идет не об определении профессии на всю жизнь, а о переживании определенного трудного этапа жизни. Откажитесь от шаблона своего мышления, спуститесь на землю, осмотритесь вокруг. И кто знает, может быть, вы найдете что-то такое, что не только понравится вам со временем, но и окажется более общественно полезным. Ведь смысл труда не только в карьере, зарабатывании денег или славы, но и в том, чтобы делать мир лучше, прекраснее. Не отвергайте заранее ничего. Рассмотрите возможность физического труда. У физического труда много преимуществ перед умственным. Во-первых, это обычно созидательный труд. Есть ли какой-то прок в работе депутата или чиновника, или какого-нибудь менеджера по продажам в коммерческой фирме? А насколько полезен в наше время труд уборщицы? Да без уборщиц все жители Москвы давно погибли бы, задушенные многометровым слоем окурков и пыльных бутылок. Уборщицы и уборщики, бесспорно, спасители нашей великой цивилизации. Во-вторых, Физический труд оставляет ум свободным для того, чтобы подумать о важных вещах, от которых зависит наша жизнь, наше счастье. И если, допустив для себя возможность самого низкого труда, вы будете в конце концов вознаграждены высоким, вы сможете взяться за него с новым, более трезвым и здоровым чувством. Как сказал об этом писатель Михаил Пришвин. Риск при творчестве состоит в том, что ты утратишь себя художника и останешься обыкновенным человеком, каким-нибудь бухгалтером, и должен вперед примириться и принять свое бытие в жизни. Ты бросаешься в бездну с последними словами: «Ладно, если нет, буду просто бухгалтером». Вот когда согласишься на это, жить на земле бухгалтером, то демоны оставляют тебя, и ты, как творец, являешься хозяином дела и создаешь прекрасное. Конец цитаты. Если же ситуация связана не с потерей работы, а с неудачами в бизнесе, другими обстоятельствами, долгами, рекомендация та же – отказаться от шаблонов, осмотреться, не лениться. Какие-то возможности наверняка существуют. Мир многовариантен. А если вы еще и способны смиренно помолиться Богу, можете увидеть чудеса. И все-таки главное – духовная работа над собой по устранению проблемы, которая привела вас к этой ситуации. Как только вы достигнете определенных успехов в работе над собой, испытание закончится. Ваш личный материальный кризис перестанет быть острым, а может быть, благосостояние сделается выше, чем до него. Дмитрий Семенников.